Глава восьмая. Стар позвонила в половине седьмого, и это без сомнения было намного лучше, чем если бы она позвонила позднее. Вероятно, звонок обошелся ей очень дорого, однако они все продолжали говорить в своей обычной непринужденной манере, хотя сигналы в трубке, означающие длительность разговора, не переставали звучать. Джанет и Стелла даже решили использовать этот момент в качестве своеобразной игры. Они сидели рядышком на кровати и, сблизив головы, одновременно слушали и пытались что-нибудь сказать. Так Стар успела даже сообщить, что ее малышка чрезвычайно чувствительна, и с ней нужно обращаться очень нежно. Выслушав это, Джанет пофыркала несколько раз трубку, а Стелла заливисто рассмеялась. Когда смех дочери услышала Стар, она немедленно успокоилась по поводу ее душевного состояния и физического здоровья. Поэтому она уже попрощалась со Стеллой более спокойно, чем предполагалось вначале. И ничто в ее голосе не говорило о том, что на самом деле она изо всех сил старается не заплакать. «Джанет, ты что, тоже там?» «Да», — сказала, немного помедлив Джанет. «Ты ведь будешь внимательно смотреть за ней, следить, чтобы она держала ноги в тепле. Знаешь, у нее всегда такие холодные ноги». «И что? Стар, ты просто глупышка». Стелла подпрыгнула на кровати около нее. «А теперь мне мой черед говорить». И она отобрала у Джанет трубку. «Привет, Стар, это снова я. А Джанет говорит, что ты глупая. А раз Джанет так считает, значит, и я тоже так думаю». «Солнышко мое, а с тобой все хорошо? Ты сейчас счастлива?» «Ну, конечно!» Джанет пообещала, что попозже расскажет мне о судном месте Дарнека. И она говорила, вы когда-то заблудились там, в тумане. «Стар, а ты мне об этом не рассказывала?» «Ничего, Джанет прекрасно с этим справится. А когда я наконец-то вырасту, я отправлюсь в Дарнек, поднимусь на этот холм. А еще я наконец-то смогу полететь с тобой в самолете, поехать в Нью-Йорк и смотреть все твои спектакли». Они проговорили так еще минут 10, пока, наконец, Джанет не отобрала у Стеллы трубку. «Ну все, хватит, Стар, пора прощаться. Смотри, отдохни там и не скучай. Можешь писать нам, если хочешь». Стелла подпрыгнула и повторила ее слова. «Стар, ты обещала присылать мне открытки». Сидя в своей собственной, но такой пустой квартире, Стар почувствовала себя ненужной. Они собирались прекрасно повеселиться без нее. И она, конечно, не хотела, чтобы Стелла тосковала в ее отсутствии. Она же мать, в конце концов, и должна думать только о благополучии своего ребенка. Но странное, недоброе предчувствие не оставляло ее, и океан показался таким огромным. А там, в доме Фордов, Стелла согласилась лечь в кровать. Она думала о том, что на завтра ей предстояло сделать много чудесного и удивительного, и хотела, чтобы это завтра поскорее наступило. Если она побыстрее заснет, так и произойдет. Джанет надела коричневое платье с небольшим воротничком и приколола брошь с топазом, доставшуюся ей по наследству от бабушки, жившей в горах. Она стала спускаться с лестницы и внезапно услышала, что ее кто-то нагоняет. Обернувшись, она увидела, что за ней идет девушка в темном. Джанет почувствовала какое-то странное беспокойство, но решила не обращать на него внимания и продолжала также спокойно спускаться. «Наверное, это Мэриэл», — подумала Джанет. «Кажется, они говорили, что она то ли подкидыш, то ли Адриана подобрала ее где-то». Оказавшись на площадке, Джанет решила, что дальше так идти не очень удобно, и обернулась. Да, это была очень странная девушка. Существо очень изможденное, с сильно напудренным лицом и зачесанными назад пышными волосами, темными глазами и удивленно приподнятыми темными бровями. Губы, ярко накрашенные красной помадой, презрительно кривились. На ней было темное платье с широкой юбкой и длинными рукавами, а с шеи спускалась длинная нитка натурального жемчуга, почти достигшая талии. Глядя на украшение, Джанет невольно подумала, что, наверное, его очень тяжело носить. Поскольку Джанет не двигалась дальше, девушке пришлось заговорить. Голос ее был хриплым, а тон весьма агрессивным, что немало удивило Джанет. «Наверное, вы Джанет Джонстон, так?» Джанет слегка улыбнулась и точно так же ответила: «Да. А вы, наверное, Мэриэл Форд?» «Да, мы здесь все Форды, хотя ни у кого из нас нет никаких прав на это имя. Адриана взяла его в качестве псевдонима, поскольку так гораздо лучше звучало. Адриана Форд, это звучит, правда? Не то что Адриана Рутерфорд. А затем, конечно, она купила это место, и все удивительным образом сошлось. Форд из дома Фордов». И она язвительно рассмеялась. Смех был низким, гортанным. А Джеффри с Эдной дополнили картину, и теперь мы все Форды. «А вы уже встречались с Адрианой?» «Нет еще». Мэриэл снова издала презрительный смешок. «Если бы вы были здесь еще месяц назад, то, наверное, не смогли бы увидеться с ней. Она никогда не выходила из дома, начиная с того момента, как упала весной. И оставалась только в своей комнате. Но несколько дней назад все изменилось. Она стала лечиться у какого-то диковинного доктора, который сумел убедить ее в том, что ей негоже запираться в комнате. И вот она смогла даже выбраться в город. Вернулась оттуда с целым ворохом обновок, а также намерением снова приглашать к себе гостей. Она велела готовить для всех общие блюда, а сама сидела и за всеми наблюдала, полагая, что сегодня она может и не выйти. Вы ей не знакомы. А она в последнее время с незнакомыми старается совсем не общаться и не видеться. А вас легко вывести из себя?» «Не думаю». Мэриэл внимательно на нее посмотрела. «У вас не очень сильный характер. Как бы то ни было, Адриана не станет церемониться с вами. Вы же знаете, если встречаются два человека с сильными характерами, между ними возникает либо любовь, либо ненависть. Третьего не дано. Так-то вот». И она пожала хрупкими плечами. «Хотя это не имеет особого значения. Вы, в конце концов, все это только эмоции. Да, все это только эмоции. Это означает, что вы живы. Вам, наверное, кажется, что я несу полную чепуху?» «Не имеет значения, что я думаю», — безразлично проронила Джанет и пошла дальше, вглубь зала. Блюда были отменно приготовлены и поданы так же хорошо. Симмонс был вышколенным дворецким. Он знал свое дело, а ему помогала Джоан Каттл. Джеффри Форд вошел, когда к столу подали суп. Это был красивый, светловолосый молодой человек. Его глаза оценивающе осмотрели Джанет, но он получил в ответ лишь равнодушный кивок. Джеффри нравились женщины, которые отвечали на его взгляд. Но в данном случае он понял, что ему ничего не светит. Он заговорил с Джанет, но услышал только вежливые замечания, и даже ревнивые глаза Эдны не нашли в этом ничего предосудительного. Джеффри мысленно пожал плечами. После того, как обед закончился, Джеффри пошел в курительную комнату, а Джанет пришлось вынести утомительные разглагольствования Эдны о джазовой музыке. Кстати, тему для разговора нечаянно подкинула Мэриэл, которая включила радио. Как только та или иная музыкальная композиция заканчивалась, она немедленно начинала крутить ручки, пытаясь поймать подходящую волну. Из динамиков неслись иногда шипение и треск, иногда рев и прочие оглушающие звуки. Но что бы оттуда ни слышалось, Эдна по-прежнему продолжала свою работу. Она всегда носила с собой шитье и говорила монотонным голосом о никчемности жизни, о том, как трудно иногда добиться помощи от близких и как тяжело приучить к этому людей. Кроме того, у нее были свои мысли по поводу воспитания Стеллы, и она не скрывала, что ей хотелось бы ими поделиться. «А мне кажется, она уже выросла, и нянька с ней не может справиться. Дело в том, что их этому не учат. Нэнни прекрасно обращается с маленькими детьми, пока те еще не научились капризничать, но затем их следует передавать в руки более опытных воспитателей. Стелла не любит оставаться с Симмонсонами, да и они тоже, надо признаться, ее недолюбливают. Уж слишком она вспыльчива. Иногда я даже не знаю, как мне поступить, если приходится делать замечания. Да, есть же еще и Джоан, такая милая девушка. Но девочка почему-то привязана только к Нэнни. Мне не очень-то нравится, что Стелла не посещает занятия, которые проводит викарий в своем доме. Ей бы они только пошли на пользу. Стар, наверное, уже говорила вам, что у Лэнтонов есть две девочки, а еще туда ходит Джеки Трент. Мать совсем им не занимается. Она вдова, живет в доме напротив викария и помогает там, чем может, но редко. Таким образом, Джеки стал ходить на занятия сразу же, как только ему исполнилось 4 года. Им помогает родственница миссис Лэнтон, и она же ведет занятия в этой школе. Я думаю, Стар могла бы позаботиться о своем ребенке по-настоящему. Стелле действительно было бы намного лучше в школе. Джанет до неприличия явно обрадовалась, когда часы пробили 10. Эдна, поднявшись и складывая свою работу, заметила, что ложатся здесь очень рано. Джанет взяла книгу, чтобы почитать ее 11:00. Проснулась она в 7 утра. Первая, кого увидела Джанет, была Стелла. Она сидела по-турецки в ногах кровати и не отрывала от нее глаз. На девочке был синий халатик с вышитыми на нем маргаритками. «А я думала, что ты проснешься. Люди обычно так делают, когда на них долго смотрят. Нэнни не разрешает мне будить ее так. Она очень строгая. Она мне рассказывала, что когда-то смотрела за мальчиком. Его звали Питером. Он любил прыгать на ее кровати, как только просыпался. А просыпался он раньше всех в доме. Уж Нэнни его и ругала, и стращала. Да только он ее не слушал. Но она и ушла от него и стала смотреть за другими, более послушными детьми». Они только собрались спуститься к завтраку, как в дверь детской кто-то громко постучал. Джанет крикнула «Войдите!» И в комнату вошла женщина со странной прической, пучком седых волос. Стало как-то шумно, хотя и было непонятно, как один человек мог произвести весь этот переполох. «Доброе утро, мисс Джонстон. Мое имя Мейсон. Если хотите, можете прибавлять к этому миссис. Не то чтобы я гордилась тем, что когда-то побывала замужем. Когда годы бегут, как ты начинаешь думать, что это хорошо, что ты уже не мисс. Да, мисс Форд послала вам привет и спросила, сможете ли вы навестить ее после того, как вернетесь со Стеллой из церковной школы». Стелла нахмурилась. «Я не хочу идти в церковную школу. Мне хочется остаться здесь и послушать, как Джанет рассказывает о Дарнике». Мейсон пухлой рукой погладила девочку по плечу. «Нет, утенок, ты не можешь. И, пожалуйста, не устраивай таких сцен, как это было вчера. Ты так громко кричала!» Стелла топнула ножкой. «А я не собиралась кричать, но буду, если мне захочется». Мейсон весело сказала. «Как хорошо, что я не ты! Ну так как? Я могу сказать, мисс Форд, что вы к ней зайдете?» «Да, конечно». Церковная школа располагалась примерно в 100 ярдах от дома Фордов. Это было очень изящное строение, окруженное ухоженными кустами розмарина. В воротах стояли 2 маленькие светловолосые девочки и внимательно смотрели на Стеллу, которая к ним приближалась. Как только Джанет повернулась к Стелле, явно собираясь уйти, к ним подбежал маленький мальчик с бледным личиком. На взгляд Джанет малыш имел крайне неухоженный вид. На его рубашонке виднелись грязные пятна, а на руках зияли дыры, зашить которые было уже невозможно.